Алло. Алло, здравствуйте. Какой тебе здравствуйте? Ты знаешь, как ты мне надоел. Ты что, не спишь, что ли? А это тут? Караулишь, когда я проснусь, да? А это тут Бладхата? Отвечай, тебя спрашивают, или что ты? Бладхата тут? Хата. Он Бладхатой ходит рядом с тобой. Алло. Потихнитесь. Алло. Ты ответь на один вопрос. Что ты так доебался? Добрый вечер. Давай-ка сюда. Да хули там доброго? Какого тебе доброго? Добрый вечер. Я тебя спрашиваю, ты отвечай. Что ты доебался? Чего ты каждый божий день звонишь и звонишь? Что тебе надо? Ты мне гарантию какую-нибудь дай. Что ты любишь? Что ты звонишь сюда? Я хочу сковородки отдать. Да ты хуй что отдашь? То, что украдено, то не отдается. Ты знаешь этот закон подлости? И телевизор. Твоё ебучее, блядь. Так и передай своим друзьям. Шакалы, шакальё, шакальчики. Вот так им передай. Телевизор тоже хотим отдать. Не говоришь мне, передашь или нет? Передам. Шакалы вы, так вас дед назвал. Да-да-да. Да. Равноправно нашел, с тобой разговаривать должен. Да я... ты не срался, ты тоже такой шакаленок. Я сегодня вам телевизор вынесу. Ты звонит. Ты что, в дурдом иди досядь, и там название. Че ты не знаешь, куда идти? Иди в дурдом. А ты что, на параше сидишь? На параше, на хуяше. Вот на параше десять и думай. Я его своей дурной. Я сегодня телевизор принесу. Потихнитесь, не крик. Ну что ты дурачка себя строишь? Что ты дурака себя строишь? Ну я сейчас... Ты хуй тут надо тебе? Че ты звонишь? Что тебе надо? Конкретно говори. Я если звоню, мне конкретно надо. Мне надо вам... Ты... Что надо? Сковородки принести. Ты нихуя их не принесет, то, что украдено, хуй возвращается. Тебе что, 150 раз говорить или миллион раз? Я сейчас принесу. Они ими подаются, блядь, ебучий корень. Шоколята! Шоколята пускай подаются, если сидят. Я сосед ваш. По техническим причинам мы не имеем возможности обслужить ваш